Заговины, как праздник. Душ перед постом порадовать, так говорят, которые не разумеют по-духовному, а мы с Горкиным разумеем. Не душу порадовать, душа радуется посту, а мамону по слабости потешить. А какая она, мамона грешная? Это чего, мамона? И это вот самая она, мамона, смеется Горкин и тычет меня в живот. Утроба грешная. А душа у пости радуется. Ну, Рождество придет, душа его сияет во всей чистоте. Тогда и мамоне поблажка. Радуйся и ты, мамона. Рабочему народу дают заговеться вдоволь. Тяжелая зимняя работа. Щи жирные из солонины, рубец с кашей, лапша молочная. Горкин заговляется с удачком, и рыбки постом вкушать не будет. С удачей коркой жареной, а на заедку драчёно-сладкую и лапшу молочную. Без молочной лапши, говорит, не заговины. Заговины у нас парадные. Приглашают батюшку от Казанской с протодьяконом, благословят на Филипповке. Канона такого нет, а для души приятно. Легкость душе дает с духовными лицами вкушать. Стол богатый, с бутылками ланинской и легко от депре леве. Протодиакон депры не любит, голос с нее садится. С этих там и кемчиков мадерцы, и ему ставят отечественные вдовы Попова. Закусывают в преддверии широкого заговения сишком и коркой, горячими пирожками, семгой и яйцами. Потом уж полные заговины, обед. Суп с гусиными потрохами и пирог с ливером. Батюшки кладут гусиную лапку, тоже и протодьякону. Мне никогда не достается. Только две лапки у гуся. А сегодня как раз мой черед на лапку. Недавно досталось Коле, прошедшей воскресенье Манечке. До Рождества теперь ждать придется. Маша ставит мне суп, а в нем гусиное горло в шершавой коже. Противные самые пупырки эти. Батюшка очень доволен, что ему положили лапку. Мягко так говорит. Верно говорится, сладкие гусины лапки. Протодьякон цельную лапку в рот, вытащил кость, причмокнул, будто пополоскал во рту и сказал: «По какой грязи шлепала, а сладко!» Подают заливную осетрину, потом жареного гуся с капустой, мочеными яблоками китайскими и всякое соленье, моченую бруснику, вишни, смородину в веничках, перченые огурчики-малютки, от которых мороз в затылке, потом слоеный пирог яблочный, пломбир на сливках и шоколад с бисквитами. Протодиакон просит еще гуська, а при пломбире эти, говорит, воздушная пустота одна. Батюшка говорит, вздыхая, что и попаститься-то, как для души потреба, никогда не доводится. Крестины, именины, самые-то именинные пора Филипповки, имена-то какие все. Александра Невского, великомученица Екатерины, сколько Катерин в приходе у нас, подумайте, великомученица Варвары, святителя Николая Угодника, да и поминок много, завтра вот старика Лощеного хоронят, люди хлебосольные, солидные, поминовенный обед с кондитером, как водится, готовят. Протодиакон гремит, воздыхает: «Грехи и служение наше чревато соблазном чревоугодия». От пломбира зубы у него что-то понывают, и ему для успокоения накладывают сладкого пирога. Навязывает после обеда щепной коробок детенком его, девятый становится на ножки. Он доволен, прикладывает лапищу к животу горе и вздыхает: «И оставишь останки младенцам своим». Батюшка хвалит пломбирчик и просит рецептик преосвященного угостить когда. Вдруг к самому концу звонок. Маша шепчет в дверях испуганно: «Пелагея Ивановна, серьезная?» Все озираются тревожно. Матушка спешит встретить. Отец с салфеткой быстро идет в переднюю. Это родная его тетка. Немножко того. И ее все боятся. Всякого-то насквозь видит и говорит всегда что-то непонятное и страшное. Горкин ее очень почитает. Она вроде юродная. И ей будто открыта вся тайная премудрость. И я ее очень уважаю, и боюсь попасться ей на глаза. Про нее у нас говорят, что не все у ней дома, и что она чуть с приглинкой. Сколько она всяких словечек знает, приговорок всяких и загадок. И все говорят, хоть и с приглинкой будто, а умная, но все-то она к месту, только уж много после все открывается, и все по ее слову. И правда ведь, блаженные-то, все ведь святые были. Приходит она к нам раза два в год, как на нее накатит, и всегда заявляется, когда вовсе ее не ждут. Так вот, ни с того, ни с сего и явится. А если явится, неспроста. Она грузная, ходит тяжелой перевалочкой, в широченном платье, в турецкой шале с желудями и павлиньими глазками, а на голове черная шелковая головка по старинке. Лицо у ней пухлое, большое, глаза большие, серые, строгие, и в них тайная премудрость. Говорит всегда грубовато, срыву, но очень складно, без единой запиночки, так цветным бисером и сыплет. Целый вечер может проговорить, и все загадками, прибаутками, а порой такими, что со стыда сгоришь, сразу и не понять, надо долго разгадывать премудрость. Потому и боятся ее, что она судьбу увидит, Горкин так говорит. Мне кажется, что кто-то ей шепчет. Ангелы? Она часто склоняет голову на бок и будто прислушивается к неслышному никому шепоту судьбы. Сегодня она в лиловом платье, в белой шали муаровой, очень парадная. Отец целует у ней руку, целует в пухлую щеку. Она ему строго так. Приехала тетка с чужого околотка и не звана, а вот вам она. Всех сразу и смутила. Мне велят приложиться к ручке, а я упираюсь, боюсь. Ну-ка, она мне скажет что-нибудь непонятное и страшное. Она будто знает, что я думаю про нее, хватает меня за стриженный вихорчик и говорит нараспев, как отец Виктор, расти хохолок под самый потолок. Все ахают, как хорошо да складно. И Маша глупая еще тут. Как тебе хорошо-то сказала. Богатый будешь. Она ей, что, малинка, готова перинка? Так все и ахнули, а Маша прямо со стыда сгорела. Совсем спелой малинка стала. Прознала Пелагея Ивановна, что Машина свадьба скоро. Я даже понял. Отец спрашивает, как здоровье, приглашает сговеться она ему. Кому пост, а кому погост. И глаза возвела на потолок, будто там все прописано. Так все отступили, такие страсти. Из гостиной она строго проходит в залу, где стол уже в беспорядке, крестится на образ, оглядывает неприглядный стол и тычет пальцем. Дорогие гости обсосали жирок с кости, а наши палашки в ализовой чашке, и не садится. Ее упрашивают, умасливают, и батюшка даже поднялся из уважения. А Пелагея Ивановна села прямиком гордо, брови насупила и вилкой не шевельнет. Ей сишка-то и пирожка-то, и суп подают без потрохов штолько. Она окутается шалью натуго, будто ей холодно и прорекает. Невелика синица, напьется и водицы. И протодьякон стал ласково говорить расположительно. «Расскажите, Пелагея Ивановна, где бывали и чего видали? Слушать вас поучительно». А она ему. Видала во сне, сидит баба на сосне. Так все и покатились. Протодьякон живот прихватил, присел, да как крякнет, все так и звякнуло. А Пелагея Ивановна строго на него, а ты бы, дьякон, потише вякал. Все очень застыдились, а батюшка отошел от греха в сторонку. Недолго посидела, заторопилась, домой пора. Стали провожать, отец и просит, сам вас на лошадке отвезу. А она и вымолвила, после только премудрость-то прознали. Пора и на паре с песнями. Отец ей, и на паре отвезу, тетушка. Она погладила его по лицу и вымолвила. На паре-то на масляной катают. На масленице как раз и отвезли Пелагею Ивановну с пением Святой Божией на Ваганьковское. Не все тогда уразумели в темных словах ее. Вспомнили потом, как она в заговины сказала отцу словечко. Он ей про дела рассказывал, про подряды и про ледяной дом. Она ему так жалеючи. Надо, надо, Литку. Горячая голова остынет. Голову ему потрогала и поцеловала в лоб. Тогда не вникли в темноту слов ее.